счастлива теперь. Утешать меня не нужно, просто слушай и не верь. Если бы ты знал, как уютно в пустоте, одиноко и свободно, все, как ты того хотел. Не отбрасывая тень следом за тобой. Хочешь, я допью эту чашу за двоих и сама расставлю точки в многоточиях. Только ты не узнаешь, слез моих не увидишь. Не срастется в обеге сломанная ветка, и меня покидая, никогда не раскайся. И навеки прощаясь, обмани. Я счастлива теперь, не лечи мне душу, мастер, мне за вами не успеть. Я скучаю по тебе.